Щеки маленькой служанки зарделись, она улыбнулась, и девочки, взявшись за руки, весело пошли в самую дальнюю лавку, чтобы продлить свою встречу. Аня рассказала о том, как снова попала сюда, и что теперь живет в семье Файков, и ее зовут Энн. Не забыла она упомянуть и о Воронковой, которая теперь стала ее сестрой по имени Грета, и что они ездили во дворец на смотрины, Герман теперь принц, а Николе господин Скандер у Шмехов, и нужно их спасать. «Какая насыщенная у тебя жизнь!» — воскликнула Мэгги. «Не то, что у меня!» «Ах, Мэгги!» — вздохнула Аня. «Лучше бы я была дома. Не знаю, что скажут родители после моего второго исчезновения. Папа и так перестал меня любить». Ее глаза наполнились слезами. «Не огорчайся!» — Мэгги обняла подругу. «Я уверена, они не смогут тебя разлюбить. Ты же сама говорила». «Говорила, но теперь я в этом не уверена». «Ну ладно», — вытерла глаза Аня. «Расскажи лучше про Катуша. Что он делает?» «Как обычно, прислуживает. А госпожа Беже?» «Первые дни она была очень сердита, и нам с Катушем пришлось просидеть в темном чулане 2 дня». «Вот старая ведьма!» — возмущенно воскликнула Аня. «Но теперь все хорошо», — успокоила ее девочка. «Только произносить твое имя запрещено. А если она узнает, что я виделась с тобой...» Тут Мэгги остановилась и огляделась по сторонам. «Не переживай, она не узнает», — успокоила подругу Аня. «И вообще, я заберу тебя во дворец. Хочешь?» «Во дворец королевы?» — удивилась маленькая служанка. «Да», — торжественно произнесла Аня. «Скажу по секрету, принц выбрал меня, и я скоро буду жить во дворце». «Конечно!» — ничуть не удивилась Мэгги. «Ведь принц — это Герман, и мы снова будем вместе!» — подытожила рыжеволосая бестия и залилась звонким смехом. Наконец наступил долгожданный день для всех претенденток на роль принцессы, которые собрались вместе со своими родителями во дворце. Безусловно, здесь присутствовала и семья Файка в полном составе, если не считать маленького Сиси, оставленного дома на попечении Клары и Харли, которого родители еще никому не показывали из-за его рыжих волос, опасаясь неприятностей. Зал гудел, как разбуженный улей после зимней спячки. Все ожидали выхода королевы с наследником и оглашения имени будущей принцессы, после чего гости будут приглашены за праздничные столы, а потом начнется настоящий бал с музыкой и танцами. Всю неделю госпожа Файк мучила своих дочерей, проверяя их танцевальную подготовку, и недоумевала, как девочки могли забыть все бальные танцы, и Сильме пришлось учить их заново. Ане эти уроки давались легче, ведь она посещала танцевальную студию, а вот Воронкова выглядела неуклюже, хотя изо всех сил старалась запомнить движение. Наконец в дверях показался распорядитель и зычным голосом объявил: «Дамы и господа!» Тут он сделал паузу, ожидая, пока в зале воцарится тишина. «Ее величество королева, повелительница всех земель Сокруна, Ешица и Порка со своим наследником принцем Гермионом!» Гости тут же расступились, освобождая место в центре зала. Дамы низко присели, склонив головы, а мужчины застыли в поклонах, приветствуя свою повелительницу и ее сына. Королева выглядела еще более величественней, чем первый раз, когда Аня ее увидела. Она остановилась в центре зала, обводя всех холодным взглядом, а Герман искал глазами подругу, но не мог найти. Королева сделала жест рукой, и распорядитель вновь заговорил. «Дамы и господа, Ее Величество требует внимания. Сейчас будет озвучено имя будущей принцессы». Подданные тут же приняли вертикальное положение и устремили свои взгляды в центр зала, затаив дыхание. Распорядитель преподнес королеве свиток, перевязанный лентой, а она, в свою очередь, передала его сыну. Герман держался очень достойно, как настоящий принц. Об этом Воронкова шепнула Ане на ухо. «А вдруг ты окажешься избранной?» — продолжала шептать староста. Но Аня пихнула ее локтем, и та умолкла. А тем временем Герман развязал ленту и, не разворачивая пергамента, вернул его королеве. А та, заглянув в него, вручила распорядителю и дала знак рукой. Тот стал зачитывать длинный список родословной королевской династии, затем перешел к следующему пункту, где говорилось, какими качествами должна обладать принцесса, будущая жена наследника, и каким наукам она будет обучаться, чтобы стать достойной королевской семьи. А Воронкова тем временем снова зашептала Ане на ухо: «Не понимаю, почему королева сама не говорит?» «Потому что она слишком гордая, чтобы разговаривать с нами», — ответила Аня так же тихо, то ли серьезно, то ли шутя. Воронкова вновь наклонилась к однокласснице, но госпожа Файк шикнула на девочек, и они примолкли, продолжая слушать распорядителя. А он тем временем добрался до главного пункта, которого с нетерпением ждали все присутствующие, особенно претендентки на роль принцессы. Затаила дыхание и Аня, готовая услышать свое имя и чувствуя, как начинает краснеть. А распорядитель перед тем, как назвать счастливицу, сделал паузу, окинув взглядом зал, выдержал интригу и, наконец, громко сказал: «Верон Берг, уроженная Ешица, 12 лет от роду, дочь господина и госпожи Берков». Аня с сильно бьющимся сердцем и готовая уже сделать шаг вперед, застыла на месте, и кровь отхлынула от лица. «Ты слышала, Энн?» — затараторила Воронкова. «Это та девочка, у которой мы были в гостях!» «Да, Грета», — машинально ответила Аня, не понимая, что происходит. «Ведь Малук сказал, что выберут ее, а теперь она была в растерянности, и не потому, что хотела стать принцессой, а затем, чтобы находиться ближе к Герману и держать связь через королевского шута с Малухом. Перед ее глазами начали мелькать платья дам и девочек, сюртуки мужчин, чьи-то лица. Потом она почувствовала, что ей не хватает воздуха, и почему-то вспомнила, что ни разу не видела в Ешице ни единого дерева или куста, да и в Сокруне тоже. Ей в голову пришла совершенно безумная мысль о том, что кислород закончился, и она сейчас задохнется, и тут же куда-то провалилась». Аня почувствовала, что кто-то трясет ее за плечи, а кто-то брызгает в лицо водой. Открыв глаза, она увидела, что зал уже пустой. Над ней склонилась госпожа Файк, а какой-то мужчина в зеленой ливрее, державший в руках небольшой чан и окунув в него пальцы, уже нацелился на Ане на лицо. «Достаточно», — остановила лакея госпожа Файк. «Она уже пришла в себя». А господин Файк, наклонившись над девочкой, спросил: «Тебе уже лучше, доченька? Не переживай так». «Что со мной?» — спросила Аня тихим голосом, заметив, что лежит на кушетке. «Ты просто переволновалась», — ответила госпожа Файк. «Если хочешь, мы можем вернуться домой», — предложил господин Файк. «Ну уж нет», — заявила Воронкова возмущенно. «Столько времени ждать этого бала?» «Она права», — поддержала дочь Сильма. «Жорж, если Энн плохо, значит, вы можете ехать вдвоем». «А как же вы доберетесь?» — спросил господин Файк. «Мы поедем с Берками», — ответила его жена. Но Аня возразила, вставая с кушетки, подумав о том, что, возможно, ей удастся поговорить с Германом. «Нет, мне уже лучше». Однако поговорить с Германом не удалось. Он был все время рядом с королевой и танцевал только с Верон. Очевидно, таков был этикет. Аня же весь вечер просидела возле Файков. Ни один мальчик из присутствующих на балу не пригласил ее на танец, то ли из-за ее напудренных волос, то ли из-за кислого выражения лица. Зато Воронкова пользовалась большой популярностью, от кавалера в отбою не было, а когда они уже возвращались домой в карете, староста болтала без остановки. «Матушка, а вы видели того симпатичного мальчика в синем сюртуке, с которым я танцевала пятый и восьмой танец? Он тоже из Ешица и старше своей сестры на 2 года, значит, ему уже 14, и он сказал, что таких фигуристых девочек, как я, очень мало, поэтому все мальчики смотрели на меня, не то что наша бедняжка Энн, тощая, как селедка», — щебетала она, не умолкая. «Энн, а тебя так никто и не пригласил?» — повернулась она к сестре и сделала печальное выражение лица. Аня наступила той на ногу и равнодушным голосом произнесла: «У меня и свои заботы. Надо же кому-то думать о более важных вещах». Воронкова ойкнула и, наконец-то, умолкла, а госпожа Файк подхватила. «Да, Энн, ты совершенно права», а затем обратилась к ним обеим. «Девочки, каникулы закончились, и завтра вас ждет учеба». «Какая учеба?» – не поняла Аня. «Мы что, пойдем в школу?» Госпожа Файк уставилась на дочь, будто первый раз ее увидела, а господин Файк заметил, растянув губы в улыбке. «Сильма, она шутит, разве ты не видишь?» «Да, мама, я шучу», – поспешно ответила Аня, не осмеливаясь больше задавать вопросы. Но мать сама продолжила. «Завтра придет госпожа Окра. Надеюсь, вы еще не забыли правописание, как умудрили забыть бальные танцы?» «Ну что ты, мамочка?» – льстиво ответила Воронкова. «Это наш любимый предмет». «Вот и хорошо», – ответила госпожа Файк, плотнее закутываясь в меховую накидку. «Вы не замерзли, девочки?» «Нет», – хором ответили сестры и тут же, переглянувшись, отвернулись друг от друга. Аня смотрела в окно и думала о том, что же будет дальше, как ей связаться с Малухом, или он сам найдет возможность повидать ее. Ей казалось, что все очень запуталось и не видела выхода из сложившейся ситуации. Устав от этих мыслей, девочка закрыла глаза и заснула. Следующая неделя прошла без особых приключений и событий. Каждый день к ним приходили учителя по разным предметам. Все было как в школе, только учениц было две – Аня и ее теперешняя сестра. Да и науки, которым их обучали, несколько отличались, если, конечно, не брать во внимание математику. Но и тут было все по-другому. А такой предмет, как чистописание, в современной школе уже почти забытый, изводил бедняжек окончательно. Их заставляли выписывать каждую буковку, к тому же используя перо и чернила. В этом мире шариковых, гелевых или каких-то других ручек просто не существовало. Учительница была очень строгая, и если у кого-то из девочек одна буква получалась криво, не говоря уже о помарках и кляксах, которые они делали регулярно, им указывали на ошибку и велели переписывать весь текст заново. Были более интересные предметы, такие как этикет в высшем обществе. Учитель, веселый и молодой, нравился обеим девочкам, и на практических занятиях он исполнял роль кавалера. Но все равно, к концу недели и Воронкова, и Аня были настолько измотаны, что с нетерпением ждали выходного дня, чтобы просто ничего не делать. Однако в пятницу вечером прибыл королевский курьер и передал госпоже Файк письмо, в котором говорилось, что их дочери были избраны фрейлинами к будущей принцессе и поступают в полное распоряжение Верон Берг. Девочкам надлежит прибыть во дворец в понедельник утром, и каждая из них может взять свою служанку. Это письмо господин Файк торжественно зачитал во время ужина, когда за столом собралась вся семья. Тут Аня вспомнила свой последний разговор с возницей в подземной кладовой королевского дворца. «А ведь Малух не сказал, что изберут меня», — подумала девочка. «Вот я, дуреха, возомнила себе бог знает что. Он только сообщил, что я буду жить во дворце. Вот и подтверждение». И девочка услышала громкий голос госпожи Файк, которая тут же начала командовать. «Гретта, ты возьмешь Харли. Она хоть и бывает временами глуповата, но, в принципе, на нее можно положиться». И тут хозяйка дома посмотрела на служанку, которая стояла возле стола напротив. Та открыла рот от удивления, но тут же улыбнулась, обнажив свои крепкие белые зубы, и радостно ответила. «Как прикажете, госпожа Файк?» Хозяйка на эту улыбку, которую сочла наглой, отреагировала бурчанием. «Наконец-то я от тебя избавлюсь!» Потом, глянув на свою вторую дочь, продолжила. «А ты, Энн, возьмешь Клару?» «Клару? Нет!» — ответила Аня, еще не успевшая прийти в себя после этой новости. «Почему нет? Клара будет присматривать за вами обеими и напоминать тебе, Энн, чтобы ты не забывала пудрить волосы, а то потом неприятности не оберешься», — сказала госпожа Файк тоном, не терпящим возражений. «Я не хочу Клару!» — упрямо заявила Аня. «У меня есть другая». «Какая другая?» — не поняла госпожа Файк. «Мэгги!» — выпалила девочка. «Служанка госпожи Беже!» «Ты знакома с ее светлостью?» — еще больше удивилась хозяйка дома. «Нет», — ответила Аня не сразу, немного замявшись. Просто я знаю ее служанку. Ты водишь дружбу со служанкой?» Госпожа Файк стукнула по столу ложкой. Но тут вмешался в разговор господин Файк, пытаясь защитить свою любимицу. «Не надо так переживать, Сильма», — сказал Жор спокойно. «Я уверен, что это не так. Не правда ли, дорогая?» И тут он ободряюще посмотрел на дочь. У Ани в душе бушевал целый шквал чувств. Ей так и хотелось бросить им в лицо свое презрение и сказать, что Мэгги хоть и служанка, но в тысячу раз лучше и добрее, а они — напыщенные, самовлюбленные, чванливые индюки. Тут она зачем-то посмотрела на Воронкову, возможно, ища поддержки, но увидела лишь насмешливое выражение лица и весь свой гнев выплеснула на одноклассницу. «А ты чего ухмыляешься? Радуешься, что тебе досталась Харли? Или злишься, что у тебя нет подружек? А может быть, завидуешь, что Верон подружилась со мной и выбрала меня в свои фрейлины, а тебя она взяла в нагрузку, как мою сестру? И, между прочим...» Тут Аня обратилась к госпоже Файк. «Это она рекомендовала мне Мэгги, как очень хорошую, послушную служанку, а вы предлагаете проигнорировать предложение будущей принцессы». Все сидели за столом молча, уставившись на разбушевавшуюся девочку, и даже у Воронковой слетела с губ язвительная улыбка. Первой пришла в себя госпожа Файк и заговорила совершенно другим тоном. «Если это служанка по рекомендации, то, конечно, совсем другое дело. Мы ведь не знали, что Верон сказала тебе взять эту...» — запнула Сильма. «Мэгги», — подсказал Джордж. «Да, Мэгги», — повторила госпожа Файк. «А завтра я отправлюсь к ее светлости и сообщу ей об этом. А если хочешь, Энн, я возьму тебя с собой». «Нет, не хочу», — обиженно ответила Аня. «Сильма, я думаю, пусть лучше девочки отдохнут завтра. Они и так, бедняжки, трудились целую неделю», — засиял улыбкой глава семейства и погладил Аню по голове. «А Энн помирится с Гретой и впредь не будет говорить таких слов своей сестре. Ну а теперь давайте приступим к ужину, пока он окончательно не остыл». И, обернувшись к Харли, спросил: «А Сиси уже спит?» «Клара укладывает его», — ответила служанка и спросила: «Прикажете подавать горячее блюдо?» «Да, неси побыстрее, я ужасно проголодался».